Глава 20. Обидится? Или, может, стоит подумать? На следующее утро Наташа проснулась раньше всех. С минуту лежала и рассматривала черты лица спящего мужчины. Надо же, она раньше не замечала, что у него смещение носовой перегородки. Видимо, подрался неудачно. Не замечала сеточку морщин около глаз и одну единственную возле губ. Он много улыбается. Но Наташа знала, что чаще нахально. Этот мужчина добрый, умный, сильный, богатый. Да, каждая женщина мечтает о таком. Но почему-то у нее в голове висел дорожный знак «Кирпич». Хода нет. Я все чувствую. Она вздрогнула, когда он произнес это слегка хриплым голосом. Глаза еще не открывал, и Наташа, быстро отвернувшись, начала вставать с постели. Сбегаешь? Его рука успела лечь на ее оголенное бедро до того, как она поднялась. Нет, пора вставать, я не хочу, чтобы Соня тебя видела. Она все же поднялась и не видела, как упавшая мужская рука сжалась в кулак. Мгновенно накинув халатик, пошла в ванну, не оборачиваясь. Ей не хотелось, чтобы он видел ее заспанное лицо, взлохмаченные волосы. Да и вообще, представать перед ним голой не хотелось. Неожиданно для себя самой пришло понимание, что он неосознанно будет сравнивать ее тело с другими, более молодыми и красивыми. Ведь она не идеал. 32 года на носу и явно проигрывает. Пока Наташа умывалась, утопая в дурных мыслях, Игорь поднялся с дивана злым. Он проснулся раньше нее, в полудреме услышал по дыханию, что она не спит и рядом. Будто шестое чувство подсказало, что смотрит на него. Утреннее возбуждение сказалось, и он до безумия хотел сейчас войти в нее и лениво получать удовольствие. Но она решила сбежать и его выгнать. Какого черта он еще вчера не ушел, чтобы сейчас увидеть, как ей хочется поскорее от него избавиться? Гордость просто кричала о том, чтобы плюнуть и уйти навсегда. Именно сейчас. Именно этому чувству он и поддался, быстро одеваясь в мятые вещи и уходя, не прощаясь. День на работе Наташу вымотал невероятно. Пребывая с самого утра в плохом настроении, она старалась пациентам совсем не показываться на глаза, да и коллегам-лицемерам. А все из-за Игоря, который утром ушел, даже не сказав ей и слова. Красиво? Но сама же виновата. Вроде бы и хорошо. Пусть обижается, но... Черт, неприятно. Обидно. Да еще куча неясных эмоций одолевала. И спасу от них не было. Вечером она его не ждала, накрутила себя сполна и знала, что обидела. Ведь наш главный враг – это мы сами. И когда раздался уже узнаваемый стук в дверь, она искренне удивилась. Он пришел. В руках держал вешалку с выглаженной рубашкой и упаковку новых носков. Только и смогла из себя выдавить Наташа. Игорь как-то виновато взглянул на нее, но и слова не сказал в свое оправдание. Так в тишине они вдвоем прошли на кухню, где Наташа налила чай. Сидели и смотрели друг другу в глаза, бессловесно общаясь. Пришел. Хорошо это или плохо? Но я рада. Пришел, потому что хотел. Потому что принял решение тебе кое-что доказать. Вернее, Игорь нашел себе оправдание, но она не спрашивала, а он не сказал. Ему утром рано навстречу. В двух шагах от этого дома. Да, и именно поэтому и пришел. А не потому, что тянуло в эту неудобную квартиру неимоверно. Их ночь была ленивой, неспешной, не переходя в нежелательную нежность. Они наслаждались друг другом без слов. Вот только Игорь каждым резким толчком будто хотел поставить на ней клеймо. Каждым жгучим поцелуем на ее теле оставить метку, напоминание. Что это нужно не только ему. Но Наташа не думала ни о чем, только получала удовольствие, желая насладиться впрок. Утром пару разбудила Соня. После чего Наташа, кажется, второй раз в жизни покраснела. Да и Игорь чувствовал себя неловко. Мужчина довольно быстро собрался и ускользнул, оставляя после себя грязную рубашку и носки. Но в этот раз прощание оставило после себя осоловелое состояние. Туман в глазах, да и губы жгло еще долгое время. Наташа смотрела на валяющиеся вещи на полу и не знала, что ей с ними делать. Была бы машинка, постирала без вопросов, но вот руками... Да ни за что! Еще чего! Пусть сам стирает! Но это все совсем не повлияло на общее настроение женщины. Сегодня она улыбалась и по дороге домой даже купила кучу продуктов, приготовить что-нибудь вкусненькое. Не для него, конечно, для себя. Она сидела на кухне в 10, но его не было. И в 11 Игорь не пришел. Наташа сверлила взглядом телефон, как будто он прямо сейчас зазвонит или пиликнет. Но он продолжал молчать. Ведь мужчина, которого она ждала, не обязан звонить. Он не должен перед ней отчитываться. Так вышло. И она не должна звонить, потому что это только потешит его самолюбие. Вчера, когда обидела, пришел. Сегодня вроде бы все было же хорошо, так почему? Вот и почему она должна гадать? В 11:30 Наташа убрала со стола, поставила мясо по-французски с запеченными овощами в холодильник и поплелась на еле гнущихся ногах спать. Скомкала несчастную вторую подушку и прижала к себе, пытаясь обуздать свою ненависть. На себя, только на себя. Сама позволила до этого дойти, сама впускала. Сама за эти 3 ночи привыкла к нему так, что сейчас чувства просто удушали, рвались наружу, грозясь пролиться дорожками прозрачных слез. Именно этого и не хотела. Именно этого дико боялась, стараясь каждый раз его оттолкнуть, потому что больно, просто больно. Игорь сидел в клубе за своим столиком, прямо перед танцполом. Смотрел на веселье внизу, на танцующих молодых девочек. Старался не думать совсем, цепляясь взглядом только за происходящее. Музыка с громкими басами и мельтешение тел очень в этом помогали. «Неужели?» — к нему подсел Антон. «Ага», — отозвался Игорь, даже не глядя на друга. «Ты вроде еще днем мне по телефону говорил, что никто не объявлялся. Что-то изменилось?» Антон сразу заметил потухшее состояние друга. Слишком нагруженным он выглядел. «Нет, пока тишина». «Тогда что с тобой? И почему так долго не являлся сюда?» Игорь перевел на него уже нетрезвый взгляд. «С бабой был». Во рту от этих слов стало мерзко. «О, значит, та докторша так и не поддалась? Вот это да!» Почему-то разубеждать его не хотелось. «Какая теперь разница?» «А повод для отдыха какой?» Антон кивнул на пузатую бутылку на столе. «От баб». Последовал лаконичный ответ. «Что-то я тебя не узнаю, Игорь». Антон не сильно пихнул друга в плечо. «Что стряслось?» Просто он знал, что без повода, иначе говоря, стресса, Игорь не пьет. И чтобы из-за женщины... «Я... ничего не стряслось. Отдохнуть хочу». Говорить о том, что он тупо испугался отношений с женщиной, не хотел. Когда сегодня Игорь выезжал с работы, его взгляд остановился на цветочном магазине. Неожиданно ему очень захотелось сделать Наташе приятно, подарить цветы. И он решился. Вот те белые розы, перевязанные бирюзовой лентой, подошли бы для нее как нельзя лучше. Какие цветы подарить девушке? Привлек его внимание разговор возле кассы. «Конечно, розы. Они отлично покажут ваши серьезные намерения». «Серьезные намерения». Эта фраза будто огрела Игоря камнем по голове. «Какие нафиг намерения?» Идя обратно к машине, так ничего и не купив, он неожиданно понял одну вещь. Он не хочет отношений. Он не хочет привязанности. Да и она ничего не хочет. А он тупо навязывается. Зачем это все? И Сонька привязывается. Сегодня перед ней стыдно было за свой полуобнаженный вид. Она ведь не совсем малышка, все понимает. Да и просто не нужно ему это, не нужна Наташа. и отношение к чертям. «Эй, совсем не слышишь меня?» Антон снова пихнул Игоря. «Что?» «Говорю, давай девочку приведу». «Иди в баню со своими девочками!» Не совсем вежливо ответил Вольский. «Тох, хочу один побыть!» Повторять не пришлось. Антон, кинув на друга обеспокоенный взгляд, пошел проверять гостей. Думать и напиваться у Игоря получалось хорошо. А чего-то задумался над тем, куда же Наташка делать и деньги. В принципе, все равно. Но какого черта она давала обещание отдать, а все это время тупо молчит? Не похоже, что у нее были проблемы. Ему казалось, что он уже хорошо знает эту женщину. Уже глубокой ночью понял, что домой добраться сил нет. Поэтому остался отсыпаться в клубе, на любимом диване, в кабинете. Пробуждение было паршивым. Неожиданный звонок Оли в 7 утра заставил громко выматериться. Витрину главного магазина исписали граффити. Матерился в этот день Игорь еще много. Охранника, который ночью все проспал, хотелось придушить. По всему выходило, что пакость сделали малолетки, желавшие пошалить. Единственное, Игорю не понравилась их предприимчивость. С двух камер не удалось увидеть ни одного лица. Проблемы решать пришлось весь день. Поэтому домой он попал измученный и ближе к ночи. Уже когда лежал в холодной постели и осмысливал, как одному тут хреново, позвонил Антон. Игорь поделился происходящим, но перед тем, как друг сбросил вызов, неожиданно для себя спросил: «Ты влюблялся когда-нибудь?» Хотя знал ответ: «Нет». Он бы знал. Но Антон после небольшой паузы ответил неожиданно: «Да, дерьмовое чувство». Он хохотнул, но за напускным весельем явно скрывалось нечто другое. Почему-то образ сестры встал перед глазами. Да ну, быть не может. Но все же докапываться Игорь не стал и попытался все свести к шутке. «Вот это да! И даже мне не сказал. А еще друг называется. Я...» Антон замялся, но после его тон изменился, принимая игру. «Ерунда это все! А я не понял, к чему ты спросил? Неужто кто-то растопил сердце драгоценного барона?» Игорь засмеялся, только с натяжкой. Провел по лицу рукой. Чувствовал он себя сейчас словно школьник. Куда делась его уверенность в себе? Кто б подсказал? Хрен его. Все же говорить об этом было сложно. Не хочу спать один. То ли спросил, то ли просто ответил. «Ну так не спи один, в чем проблема?» «В Наташе», признался Игорь. «О, черт, я не знаю, что тебе сказать. У нее ж дочка», — сказал Антон таким тоном, будто это самая большая проблема. Вот только Игорь в Соне проблемы совсем не видел. Дело в другом. «Соня ни при чем. Это ответственность, отношения, понимаешь?» «Да вот я как раз понимаю, а ты, похоже, нет. Ты готов звонить, отчитываться, где был, что делал, покупать продукты?» Игорь задумался. «Не готов. Но видеть ее хочу». Друг помолчал немного. «Я, конечно, не истина в последней инстанции, но мой тебе совет – не парься. Вредная она, правда, да и стерва, но почему бы нет? Она же не тянет тебя в ЗАГС». «Нет», – улыбнулся Игорь. «Наташа явно из тех, кто, если и пойдет туда, то только с идеальным, по ее мнению. И герой у нее будет совсем иной, не такой, как Игорь». И это правильно. Разговор с другом действительно помог, словно детали механизма встали в свои места в голове, и картинка вышла приятной. Помучился пару деньков, и хватит. Ведь понял, что чувство к ней есть, хоть и не понимал, какое. Это чувство его и пугало. Но разве мы живем не для того, чтобы узнавать что-то новое?